Глава 6. Болванчик. Однако яйцо все продолжало расти, увеличиваться в объеме и, наконец, приобретать очертания человеческой фигуры. Алиса сделала еще несколько шагов и смогла разглядеть, что у яйца имеются глаза, рот и нос. А когда подошла еще ближе, то ясно увидела, что перед ней никто иной, как болванчик, собственной персоной. «Вне всякого сомнения, это он», — сказала себе Алиса. «Только у этого пустомеля фигура похожа на яйцо. Он как неваляшка. Что поставь, что положи». Яйцеобразное существо сидело, поджав под себя по-турецки ноги, наверху высокой стены, такой узкой, что Алиса не могла понять, как болванчик ухитряется удерживать на ней равновесие. Глаза его были пристально устремлены в другую сторону, и казалось, что на Алису он не обращал ни малейшего внимания. «Ну, точь-в-точь яйцо», — сказала Алиса и вытянула руки, чтобы подхватить его. Ей показалось, что оно вот-вот упадет. «Это очень обидно», — услышала она голос, сидевшего наверху и по-прежнему не смотревшего в ее сторону болванчика. «Это очень обидно, когда тебя называют яйцом. Да, очень обидно». «Я лишь сказала, что вы похожи на яйцо, сэр», — вежливо объяснила Алиса. «А некоторые яйца, знаете, даже красивы». Она очень надеялась, что последнее ее замечание превратит первое в нечто вроде комплимента. «У некоторых твоих собратьев», — продолжил болванчик, глядя по-прежнему куда-то в сторону, — «разум, как у грудного младенца». Алиса растерялась, не зная, что на это сказать. Во-первых, их общение вовсе не походило на разговор. Он ни разу не обратился к ней, а последнее замечание было и вовсе, очевидно, обращено к дереву. Алиса стояла и тихо повторяла про себя. Болванчик на стене день-деньской сидел. Болванчик задремал и со стены слетел. Пусть король коней приводит, пусть зовет за ратью рать, никогда никто не сможет посадить болванчика на стену опять. «Последняя строчка, пожалуй, длинновата», — вслух произнесла Алиса, забыв, что болванчик может ее услышать. «Что ты все бормочешь?» — послышалось сверху. «Лучше бы сказала, как тебя зовут и что здесь делаешь». «Меня зовут Алиса и...» «Какое глупое имя!» — прервал ее болванчик. «Что оно обозначает?» «А разве имя должно что-нибудь обозначать?» — с сомнением спросила Алиса, хотя невоспитанность яйцеобразного ее вовсе не удивила. «Конечно», — сказал он с коротким смешком. «Любое имя должно отражать какое-то качество, а вот с таким именем, как у тебя, девочка, можно вообще не иметь никаких качеств». «Вот уж действительно болванчик, не дать не взять», — подумала Алиса, но, не желая вступать в препирательство, вдруг спросила. «А почему вы один сидите там, наверху?» «Потому что со мной никого нет, вот и сижу один. Спроси что-нибудь другое». «А вы не думаете, что безопаснее было бы сидеть внизу на земле?» Алиса вовсе не собиралась играть с ним в угадайку. Просто беспокоилась по доброте душевной, как бы он не свалился и не разбился. Стена ведь такая узкая. «Фу, какие нелепые вопросы!» — проворчал болванчик. «Разумеется, не думаю. Если бы даже я когда-нибудь и свалился, на что нет никаких шансов, но если бы, допустим, это все-таки случилось...» Он сложил губы бантиком, и выражение его лица стало таким торжественным и важным, что Алиса едва не покатилась со смеху. «Если бы я вдруг свалился, король обещал мне... Можешь упасть в обморок, если угодно. Ты не ожидал, что я тебе это скажу. Правда, не ожидала, так вот. Король обещал мне, это были его собственные слова, обещал мне, что пришлет, чтобы вас поднять, всех своих лошадей и всех людей», — продолжила за него Алиса, что было очень неблагоразумно с ее стороны. «Ну, знаете, это уж чересчур», — выкрикнул болванчик, вдруг рассвирепев. «Ты подслушивала за дверьми и за деревьями, и в камни забиралась подслушивать, иначе ты не могла бы знать». «Я не подслушивала», — кротко возразила Алиса. «Это есть в книге». «Ах так, значит, они позволяют себе писать про меня такие вещи в книгах», — уже спокойнее сказал болванчик. Но в таком случае прошу посмотреть на меня повнимательнее. Я сам самолично разговаривал с королем. Я! Ты, может, другого такого больше в жизни не увидишь. И чтобы доказать, что я не гордый, могу позволить тебе поздороваться со мной за руку». Он расплылся в широкой, почти от уха до уха улыбке и, наклонившись так, что был прямо на волосок от падения, протянул руку. Алиса, протягивая ему свою, смотрела на него с некоторым беспокойством. Если бы он улыбнулся чуть шире, то углы его рта встретились бы на затылке. Что случилось бы тогда с его головой? Наверное, отвалилось бы. «Да, всех своих лошадей и всех людей», — продолжал между тем болванчик. «Они бы подняли меня в одну секунду. Непременно подняли бы. Однако мы далеко зашли. Давай вернемся к твоему предпоследнему замечанию». «Я что-то не припоминаю». «Ну, тогда все сначала», — заявил болванчик. «И теперь уж мой черед выбирать, о чем мы будем разговаривать». «Он выражается так, как будто мы с ним во что-то играем», — подумала Алиса, а болванчик тем временем спросил. «Так сколько тебе лет, ты сказала?» Алиса быстро подсчитала и ответила. 7 лет, 6 месяцев». «Неверно!» — торжествующе воскликнул болванчик. «Ты ничего подобного не говорила». «Я думала, вы хотите знать, сколько мне лет», — растерялась Алиса. «Если бы хотел, я так бы и спросил». Алиса, опять не желая вступать в спор, промолчала. 7 лет, 6 месяцев», — задумчиво повторил болванчик. «Неудобный возраст. Если бы ты спросила моего совета, то я бы сказал, остановись на 7. Но теперь слишком поздно». «Я никогда не спрашиваю советов подобного рода», — возмутилась Алиса. «Горда слишком». Алиса еще пуще вознегодовала. «Я хотела сказать, что человек не может приказать себе расти или не расти». «Один человек, пожалуй, не может, но люди могут. Один человек — человек, а 2 человека — люди. С помощью людей ты могла бы перестать расти в 7 лет». «Какой у вас красивый пояс!» — произнесла вдруг Алиса, решив сменить тему. «О возрасте поговорили. Если действительно предметы для разговора следовало предлагать по очереди, то сейчас очередь была ее». «То есть я хотела сказать галстук? Нет, все-таки пояс, впрочем, извините». Вконец расстроившись, потому что на лице у болванчика отразилась обида, Алиса хотела лишь одного — забыть, что коснулась этой темы. «Если бы я могла понять, — подумалось ей, — где у него затылок, а где талия?» Болванчик, очевидно, очень рассердился, потому что некоторое время не произносил ни звука. Но когда заговорил, это больше походило на хриплое ворчание. «Какая наглость! Не уметь отличить галстук от пояса!» «Простите мне столь вопиющее невежество», — произнесла Алиса с такой кротостью и так сконфужена, что сердце доброго болванчика не могло не смягчиться. «Это галстук, дитя, и красивый, как ты сама сказала. Мне подарили его белый король и королева». Алиса обрадовалась, что наконец-то нашлась хорошая тема. «Да, подарили», — задумчиво продолжал между тем болванчик, заложив ногу за ногу и обхватив руками колено. «Ко дню моего нерождения». «Виновата», — его слова озадачили Алису. «И виноватых бьют». «Виновата, я не поняла, что значит ко дню нерождения». «Подарок, который вам делают в обыкновенный день, не в день вашего рождения, кажется, совершенно ясно». Алиса, немного подумав, сказала. «Мне больше нравятся подарки ко дню рождения». «Ты сама не понимаешь, что говоришь», — воскликнул болванчик. «Сколько всего дней в году?» 365. «А сколько дней рождения у тебя в году?» 1. «А если вычесть 1 из 365, сколько останется?» 364, конечно». Болванчик с сомнением посмотрел на нее и сказал. «Надо бы это проверить». Алиса не могла скрыть улыбку, когда ей пришлось достать из кармана записную книжку и карандаш и произвести вычитание письменно. 365 минус 1 равно 364. Болванчик взял у нее книжку и, наморщив лоб, углубился в вычисления. «По-видимому, все правильно». «Вы держите книжку вверх ногами», — заметила Алиса. «А ведь ты права», — весело согласился болванчик, когда она перевернула книжку в его руках как следует. «То-то я думал, что как-то странно немного выходит. Как я уже сказал, вычисление, по-видимому, произведено правильно, хотя у меня не было времени проверить хорошенько. И выходит, что в году 364 дня, когда ты можешь получить подарок ко дню нерождения». «Совершенно верно», — согласилась Алиса. «И только один день для подарков ко дню рождения», — продолжал между тем болванчик. «Понимаешь, вот и слава тебе». «Я не понимаю, при чем здесь слава?» — не поняла Алиса. Он презрительно усмехнулся. «Конечно, не понимаешь. Но я объясню. Я хотел сказать, что это сногсшибательный довод против тебя». «Но слава не может сбить никого с ног», — возмутилась Алиса. «Когда я употребляю какое-то слово», — заметил с презрением болванчик, «оно обозначает только то, что я хочу, чтобы оно обозначало ни больше и ни меньше». «Вопрос в том, — сказала Алиса, — можете ли вы заставить слова выражать столь различные понятия?» «Вопрос в том, — возразил болванчик, — кто хозяин, я или мое слово, вот и все. Я хозяин своего слова». Алиса была настолько сбита с толку, что промолчала, и через минуту он продолжил. «Слова порой бывают очень упрямые, особенно глаголы, они самые гордые. Если с прилагательными можно делать что угодно, то с глаголами нет. Впрочем, и я могу делать, что хочу, решительно со всеми словами. Белиндрясы, вот что я говорю». «Будьте добры, объясните, что это значит», — попросила Алиса. «Вот теперь ты говоришь, как умная девочка», — сказал болванчик с довольным выражением лица. «Я понимаю под белиндрясами, что довольно толковать на эту тему, и что лучше бы ты рассказала, что собираешься делать дальше. Ведь не думаешь же ты оставаться здесь до конца жизни». «Это, наверное, очень трудно — заставить одни и те же слова выражать разные понятия или пытаться отыскать смысл там, где его нет», — задумчиво проговорила Алиса. «Когда я заставляю слово выполнять такую работу, то всегда плачу ему сверхурочные», — похвалился болванчик. Алиса была слишком озадачена, чтобы хоть что-то сказать или спросить. «Ты бы посмотрела, как они приходят ко мне вечером по субботам за расчетом», — сказал болванчик, важно покачивая головой из стороны в сторону. «Денежки свои получить». «Вы, без сомнений, очень хорошо умеете объяснять значение слов, сэр», — заметила Алиса. «Не будете ли вы любезны сказать мне, что значит «верлиока»? Так называется поэма». «Да, ты права. Я могу объяснить все стихи, когда бы то ни было, где бы то ни было и кем бы то ни было сочиненные. И много таких, которые еще не сочинены нигде и никем. Читай». Алиса прочла первое четверостишье. «Было супно, круг телся, винтясь по земле, с клипких козей царапистый рой. Тихо мисиков стайка грустела во мгле, зеленавки хрющали порой». «Довольно для начала», — остановил ее болванчик. «Тут много трудных слов. Супно — это когда варят суп, то есть перед самым обедом». «Ах, вот как! Ну а кози?» «Кози — это такие звери, похожие то на барсуков, то на ящериц. Впрочем, больше всего они похожи на штопор. Ну, мисики или мышики — это ясно. Птички такие, под полом живут. Зеленавки — это свиньи, зеленые свиньи». «А хрющать?» «Хрющать — это два слова в одном, очень удобно. Вместо того, чтобы сказать «пищать» и «хрюкать», ты сразу говоришь «хрющать». И время выгадываешь, и место, если пишешь». «А еще там вначале круг телся». «Ну как же ты не понимаешь? Кажется, ясно, кругом вертелся, круг телся. Кто тебе прочел эту поэму?» «Я сама в книге». «На будущее знай. Я большой специалист по стихам. Превосходно декламирую, между прочим. Вот послушай один стишок». «Маленький», — с надеждой воскликнула Алиса. «Вовсе не маленький, а очень даже длинный. Это я его так назвал, стишок. А на самом деле это стишина. Он тебе понравится, если поймешь. А если не поймешь, так вовсе не важно, понравился или нет». Алиса тяжело вздохнула от безнадежности и приготовилась слушать. И болванчик начал. Когда поля в снегу зимой, пою тебе, друг милый мой. Прервав декламацию, он пояснил. Только я не пою, а сказываю. Я вижу, отозвалась Алиса. Если видишь, как человек не поет, а сказывает, рассердился болванчик, у тебя очень острое зрение. С зеленой вешней порою я песни смысл тебе открою. Благодарю вас, вставила Алиса. В дни лета, глядя на цветы, ее поймешь, быть может, ты. Во мраке осени сыром ты запиши ее пером. Запишу, если до тех пор не забуду, пообещала Алиса. Да помолчи ты, твои замечания лишают меня вдохновения. Я рыбкам разослал приказ. Вот что угодно мне от вас. Они из глубины морской ответ прислали мне такой. Никак нельзя на этот раз исполнить, сударь, ваш приказ. Я что-то ничего не понимаю. Дальше пойдет легче, успокоил ее великий декламатор и продолжил, слегка подвывая. Я им приказ послал опять. Извольте сразу исполнять, а не осклабись мне в ответ. Вам так сердиться смысла нет. Сказал я раз, сказал я два, напрасны были все слова. Тогда на кухню я пошел и разыскал большой котел. В груди стучит, в глазах туман, воды я налил полный чан. Но кто-то мне пришел сказать, все рыбки улеглись в кровать. Тут снова отдал я приказ, так разбудить их сей же час. Ему я это повторил и крикнул в ухо из всех сил. Здесь голос чтеца перешел в визг. Но он сказал мне горд и сух, к чему кричать? Хорош мой слух. И горд и сух, сказал он мне, я б разбудил их, если б не. Тут с полки штопор я схватил и разбудить их сам решил. Но дверь нашел я запертой, тянул, толкал, стучал, постой. Дверь отворить не мудрено, схватился я за ручку, но... Наступила длинная пауза. «Это все?» — с робкой надеждой спросила Алиса. «Все», — сказал болванчик. «Прощай». Это прозвучало несколько неожиданно, но намек на то, что ей следует уйти, был настолько очевиден, что оставаться Алиса сочла неприличным. Девочка поднялась и протянула болванчику руку. «До скорого свидания». «Если доведется встретиться, я тебя не узнаю», недовольно пробормотал тот и протянул ей один палец. «Все девочки на свете так похожи». «Дело не в наружности», — назидательно сказала Алиса. «Об этом-то я и сокрушаюсь. У тебя такое же лицо, как у всех. Два глаза», — он нарисовал их в воздухе большим пальцем. «Между ними нос, под носом рот. Всегда одно и то же. Вот если бы у тебя оба глаза были с одной стороны носа или рот наверху, тогда другое дело». «Но это же некрасиво», — возразила Алиса. Болванчик ничего не сказал, только зажмурился. Алиса подождала немного, не заговорит ли опять, но увидела, что глаза у него закрыты, и вообще он не обращает на нее больше никакого внимания. Еще раз попрощавшись, но не получив на это никакого ответа, она пошла прочь, но не могла удержаться, чтобы мысленно не сказать себе: «Из всех пренесимпатичнейших людей». Алиса еще раз повторила это слово «пренесимпатичнейший», но уже погромче. Так ей понравилось это длинное слово, которое она с легкостью выговорила. «Из всех пренесимпатичнейших людей, с которыми мне приходилось когда-либо встречаться, этот...» Но фраза так и осталась незаконченной, потому что в этот момент по лесу прокатился оглушительный грохот.